Это Валентина Петровна. Она. Я вас беспокою с ВТБ банка. Вы являетесь поручителем по кредиту выборного Руслана Викторовича. Долг 145 тысяч. Почему он не платит? 15-летним еще никто кредиты не выдавал. По документам 21 год ему паспорт. А у него документа! Как 15 лет, 16 паспорт дают. 14... Через год дадут. По закону в 14 лет выдают. Нет, 16. Раньше с 18, теперь 16. Откройте последнюю страничку паспорта. Там написано, во сколько... Нихуя там не написано. Написано. Если я даже свой паспорт сейчас в руках держу, там а написано... А кто-то есть, ёб твою мать. Сотрудник коллекторской фирмы. Откуда... Дох вышибай, короче, с него. А при чем тут фирма и мальчишка? Потому что банк его долг нам продал. Потому что он не платит. Я не знаю, как ему умудрить. А нахуй ты ему глупому ребенку давал, ебаный в рот? Не мы давали. Ну, хорошо, выйди и раздавай, блядь. Может, вернешь? Нам продал банк его долг. Так что не мы удавали. Иди ты, банк! Банк! С детьми не связывается, пиздятину несешь! Связываться. Алло? Да. Организация Росколлектор. Можно Руслана Викторовича к телефону? А он здесь не проживает. А с кем я разговариваю? Со старухой, 90-летней. Представьте, пожалуйста. Чего? Представьте, пожалуйста, как вас зовут? А как захуем тебе мое имя? Ну, хотя бы я должен как-то к вам обращаться. Я, когда позвонил, вам представился. Можете вы представиться? Нет, не собираюсь. Охожим представляться. Да ладно. Хорошо, вам что, оформлять выездную бригаду, что ли, для описи имущества? Кто долг вернет? Дед Пихто, что ли? Я у вас нихуя не брала, блядь. Руслан Викторович брал. Если вы, Валентин Петровна, а за что вы указаны поручителем по кредиту, паспортные данные ваши тоже у нас есть. Детям что... кредиты не дает, хуйню несешь, ебаная падла. Как поручитель вы можете.